«Хорошо», — после короткого раздумья согласился Грамон. «Тогда пошли», — сказал Лоран. «Каждая минута дорога». Четверть часа спустя колонна из 300 отборных храбрецов, собранных со всей эскадры, тихо покинула предместье, следуя за рыбаками. Форт, на который они должны были напасть, находился на возвышенности, доминирующей над городом, и был защищен мощными зубчатыми стенами. Это массивное сооружение, охраняемое 500 солдатами, могло бы долго сопротивляться, если бы там знали о присутствии своих грозных противников. Но флебустьеры действовали с максимальной осторожностью, чтобы раньше времени не вызвать тревоги. Было еще очень темно, когда они добрались до рвов, окружающих бастионы. Ни один испанский часовой еще не заметил их приближения. «Мы захватим гарнизон врасплох», — сказал Лоран флебустьерам, стоявшим рядом с ним. С этой стороны бастиона были частично разрушены, и для людей, привыкших карабкаться на мачты с ловкостью обезьян, взобраться на них не составляло особого труда. «Сабли в зубы и вперед!» — тихо приказал Лоран. И первым, ухватившись за выступ бастиона, стал осторожно на него подниматься. Другие полезли следом, цепляясь за сухие сучья, ставя ноги в трещины стены и помогая друг другу. Живая человеческая цепь бесшумно и быстро протянулась, змеясь, прерываясь и снова связываясь от основания до самой верхушки стены, так что испанские часовые ее не заметили. Однако нужно было еще перебраться через стену с самого форта высотой не меньше 10 метров и совершенно гладкую. Это препятствие остановило храбрецов. Беда, если испанцы заметят их на бастионе. Никто из них не избежал бы в этом случае смерти. «Нужно взобраться, пока не взошла заря», — шепнул Лоран своим помощникам, которые окружали его. «У нас всего полчаса времени». На востоке тьма уже начинала редеть, и звезды бледнели на небе. Момент был отчаянный. В любую минуту крик тревоги мог разорвать тишину, и тогда откроет огонь сразу весь гарнизон. И тут Лоран нашел выход. Поблизости он увидел невысокую изгородь, сделанную из длинных жердей. Прислоненные к стене, они доставали бы до ее верхушки. Он послал несколько человек принести эти жерди и прислонить осторожно к зубцам стены. «Вперед!» — приказал он, когда дело было сделано, — «в атаку!» И первый полез по настилу вверх, помогая себе руками и ногами. Едва перебравшись через зубец, он оказался перед дремавшим на посту часовым, вооруженным одной алебардой. Солдат был так ошарашен этим неожиданным появлением, что даже не сразу поднял тревогу. Тигриным прыжком Лоран бросился на него и ударом сабли свалил на землю. «Тревога!» — успел все же крикнуть солдат. «Тревога!» Часовые на башнях бросились к террасе и столкнулись на ней с первыми флебустьерами. «Сдавайтесь!» — закричал им Лоран. Но солдаты кинулись к центральной башне, вопя во все горло: «Тревога! Флебустьеры!» Гарнизон флота, разбуженный этими криками, схватил оружие и кинулся к пушкам, но было уже слишком поздно.